Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Мы продолжаем путешествие по Горному Алтаю. Находимся в гостях у Акая Кине. Здравия тебе, Акай. Я Алексей Орлов, если еще не забыли, главный редактор Народного славянского радио. И сегодня мы поговорим об одном из... Вот мы когда с тобой говорили про культурное наследие. Вот культурное – это как-то вот рукотворное. Здесь все-таки у нас более широкое понятие. И поэтому вот здесь вот вместе совещались и решили назвать все-таки не культурное наследие, а центр. Духовный центр. Духовный центр. Да, вот так более широко. Один из духовных центров нашего мира. Но для начала хочу, чтобы ты представился, уже о себе что-то рассказал, и потом мы начнем эту тему уже разбирать. Ну, меня зовут Акай. Я житель этой земли алтайской. Мой род в китайских источниках упоминается 2200 лет назад, по источникам, если письменные брать, да. Вот. Я роды Тюлес, кости Тюлес. Это в переводе он означает растущая мужская сперма, да, ну, вот такое значение. Значит, начало жизни, да. И я занимаюсь возрождением и развитием традиций собственного народа. Для начала вот как раз я занимался тем, что вправлял пуповину земли именно через эти традиции, ритуалы, обряды. Потом начал как бы свою сферу деятельности расширять. И езжу по миру много, делюсь знаниями с людьми, учусь у мира. Ну и работаю над тем, чтобы с пуповины земли, так как мы Алтай, гору, миру, Чусюмер, мы понимаем, как пуповина земли, вправить ее, на место поставить и через нее оздоровить весь живой организм, матушку землю. Оздоровление происходит через пробуждение гена и памяти земли, а через гену и память земли пробуждаются люди, и люди будут дальше оздоравливать то, что на сегодняшний день потребляют, уничтожают. Приводить в соответствии с состоянием этого живого организма. Вот в основном я этим и занимаюсь. Угу. А гора Меру – это то, что сейчас принято называть гора Белуха, да? Да. Современному человеку больше знакомо. Хорошо. Но я еще видел тебя и в шаманских одеждах. Ну, это ритуальные одежды. Мы их одеваем только во время ритуалов, определенных ритуалах, и по закону эти одежды даже не имеешь права сам изготавливать. Или заказывать, или там на нее тратить деньги. Эта одежда одета людьми, моим народом. Ритуальные одежды, инструментарии, которые иногда я пользуюсь, они тоже подарены людьми. Поэтому по мере, как бы, когда ты выполняешь свое предначертание, по мере своего роста, тебя народ как бы одевает, обувает. Вот поэтому в этой одежде вы видели меня. Угу. И видите сейчас. Ну, такой прямой вопрос. Акай, ты шаман? Да, из поколения в поколение. Но у нас не принято называть шаман. У нас реформа вот шаманизма произошла в 904 году. И после этого мы не шаманы, и хамом мы себя не называем, да? Больше тярлых вестники. То есть в переводе тяр, яр слово, человек, который дает весть, знание дает, или там делится знаниями. Ну, вести и знания бывают, которые от человека к человеку, а есть вести, которые свыше приходят и их передают. В данном случае что имеется в виду? Дело в том, что, знаете, вот такое понятие о том, что все передается или так, или этак, это неправильное понимание, потому что знания то и другое, да? Даются и от неба, и от земли, от людей. И мое предначертание – быть в состоянии вечного ученичества. Угу. Когда ты в состоянии вечного ученичества находишься, то тогда и открываешься миру, тогда мир тебе открывается и дает эти знания, которые ты не имеешь права в себе держать. Этими знаниями ты должен делиться. Угу. Хорошо. Ну, здесь можно сейчас вот за каждое слово прицепиться, начинать новую тему, потому что это все интересненько, все вкусненько, да, как в анекдоте. Хорошо, мы продолжаем тогда все-таки про Алтай говорить. Почему же это все-таки центр, а не просто так, что-то такое в стране стоящее? Ну, дело в том, что мы же привыкли, что мы всегда периферии истории, периферии культуры. То есть, ну, вот это пространство, постсоветское пространство. То есть, таким образом, история человечества на сегодняшний день с эпохи Скалигера написана, что вот эта территория, она где-то за бортом остается. И духовных центров здесь у нас нет. То есть, мы все обращаемся сразу в Тибет, там куда-то в Израиль, там или Такламакан, там или еще куда-то, да, там, или к майя-ацтекам едем и видим там, познаем духовность, познаем учение, учимся, пытаемся быть похожим на это, но и ни в коей мере даже не обращаемся на себя. Но самое главное то, что Алтай находится на территории постсоветского пространства. Тем более есть понятие вот именно российского Алтая, где находится именно гора Пчсюмер, гора Меру, она находится на территории России. Ну и с другой стороны, эта территория, она не зря называется, как бы, она описывалась и в Махабхарате, мы помним, да? Вот. И в то же время она же географически находится в центре Евразийского континента, самого большого континента. И эта гора как раз она является центром вот этого большого континента, не просто Евразии, а территории сердца. И вот эта территория сердца, центр ее является территорией покоя. Не зря там плато Укок назвали территорией зоной покоя Укок, да? Поэтому эта территория, она является рано удаленной от всех морей и океанов. И удивительным образом это место средоточения и соприкосновения четырех цивилизаций, четырех культур, четырех религий. Вот, со стороны России это христианский мир, да? А со стороны Монголии и Китая это буддийский мир. Казахстан это мусульманский. Ну и с другой стороны с Китая еще конфуцианство. То есть вот четыре вот таких мощных платформ, цивилизационных платформ здесь сталкиваются, и почему-то здесь не возникает войн. Если мы наблюдаем, скажем, да, даже два брата, арабы и евреи, где сталкиваются, постоянно войны происходят там. Или на Балканах, где и столкновение, скажем, да, нескольких там, даже христианских направлений, лютеранства, скажем, да, католицизма, они две мировые войны начало мы там получили. А вот здесь удивительным образом на этой территории не возникает никаких войн, потому что она реально является физиологически покоренной землей и некой вот такой подушкой, которая проводит профилактику агрессирования. Это мировоззрение, древнее мировоззрение как раз народов мира. Ее мы называем здесь белой верой. Но это ущербный перевод. Потому что первое слово «ах» – это понятно, оно обозначает начало-начал, цвет белый свет, цвет светости, а второе слово обозначает «тян», оно обозначает более 10 значений. То есть жизнь человека на сегодняшний день разделена на светскую, на духовную, на религиозную, на бытовую и там прочие все жизни. Да? А как раз это слово обозначает, то есть ни в одном языке такого слова нет, поэтому я на русский язык вынужден его переводить «белая вера». А «тян» означает традиции, ритуалы, обряды, религия, вера, мировоззрение, образ жизни, закон, норма, порядок, душа. Понимаете, то есть вот то, что у нас, наша жизнь, как наше единое тело, оно расчленено, а в этом слове как раз вот это расчленение нет в этом слове. Совокупность всех значений. Да, вот это значение. И наши предки, когда реформу шаманизма в 1904 году проводили, они говорили, мы должны прийти к вере наших предков. Когда спрашивают, почему вы ее назвали белой? Они говорят, так с белого все начиналось. И в белое должно прийти. Чтоб не случился апокалипсис, мы должны обратно вернуться в белое. Миропонимание, миросознание. Вот. И поэтому на Алтае вот этой подушкой является вот как раз мировоззрение с удивительным названием, которое является такой мощной философской платформой, основой. человеческого миропонимания. Тогда такой вопрос. Каких народов на Алтае не было? Вот известно, что большинство народов, которые в нашей стране представлены, да и не только в нашей стране, они так или иначе с Алтаем имели пересечение. Кто-то приходил, кто-то здесь якобы появился, да, и так далее и тому подобное. А вот каких народов, ну, на твой взгляд, якобы вообще не было, или ты не предполагаешь, что их не было? Ну, дело в том, что, видите, понятие народа возникает в современную эпоху. Нации, народы, в каком понимании мы сейчас знаем этот мир. И поэтому в мифологеме происхождения Земли и происхождения всего человечества на Алтае просто очень говорится о том, что были просто 9 братьев, 7 сестер. 9 братьев спустились с небес, 7 сестер земных. Они встретили этих 9 братьев, отсюда пошло все человечество. То есть вот они все были белого миросознания, мир белого образа жизни. И когда время пришло, когда оно наполнило как раз вот благословенную землю своими детьми, своими потомками, и когда им невозможно вот на этой ограниченной территории сосуществовать, они в один момент договорились, на отправном камне решили в круг, в священном круге решили, сели и решили, что они должны разойтись по разным сторонам. Mm-hmm. И поэтому современные истории, которые проходили многие народы через Алтай, в этом понимании, да, какие-то были, какие-то нет, да. Ну, а вот в таком генезисе именно происхождения всего человечества все имеют общие корни здесь, на Алтае. Поэтому и удивительным образом вот эти все курганы, которые находятся на Алтае, они находятся именно на сакральных этих территориях, некрополях, да, в долинах. И они похоронены, представители разных цивилизаций. Мы вот их же разделили на скифов, ариев, гуннов, там, тюрков. Там. А они имеют все общие кладбища. Если мы, современные люди, себя разделили на нации, на религии, да, на народы, и имеем каждое отдельное кладбище, то они в те времена не делили. И была традиция древних, что наиболее выдающихся людей, наиболее значимых людей нужно было хоронить именно вокруг этой пуповины. И вот почему превеликое множество вот этих курганов здесь на Алтае. А вот 9 братьев, как ты себе их представляешь? Кто это такие? Ну, это первые люди, первопредки тех отдельных генотипов, которые мы имеем. Их 18 генотипов, поэтому 7 и 6 – 16. Ну, еще 2 генотипа есть, которые... Потерянное колено. Вот. Потерянное колено как звучит несколько так... Библейский, да? Библейский, да. Потерянное колено дома Израилева. Там. Нет, Библия же написана на базе истории шумерской цивилизации, понимаете? А шумер – это кто? Мы пришли с востока, где кедровые леса, говорит Энкиду, понимаете? А где кедры, да? Да, а где кедры? Где гора Меру, понимаете? То есть и они сумеры, мы люди сумеры. Из Сумеру. Да, понимаете? То есть пришедшие из гор... Вот они наиболее древние письменные источники там же находим, да? Вот в этой клинописи написано, что они пришли в исторические памяти, они пришли с горы Сумеру. Понимаете? И поэтому они себя называют шумерами. И мы их знаем как шумеров. И поэтому вот это потерянное колено, оно же написано было изначально в этой истории. Потом оно перешло в Библию. Поэтому там все понятно, все ясно. Ну хорошо. Значит, получается, что вот эти 9 братьев, они имели генотипы тех людей, тех, как сейчас называют, расами, да, современным языком, которые вот и черные, и желтые, и красные, и белые, вот, вот этот как раз они и были. Правильно я тебя понимаю? Ну, понимаете, раса – это, опять же, более современное понятие, да? А я говорю, современное языком. Раньше, да, они использовали как раз этот термин расы, но условно назовем это люди 9 костей. Там небесных и земных костей. То есть я в последующих потом объясню, что такое вообще женское начало, что такое мужское начало. Там очень много вещей спрятано, что такое потерянное колено, колени, да. Вот. Это история наша вся, всего человечества, наша общая история. И в то же время в этой истории заложено, каким образом мы можем из этого акаполистичного состояния обратно выйти. Созидательное будущее. Хорошо. Женское начало, вот эти семь сестер, да. Это кто такие? Это все одного генотипа, на который просто наложены были, или тоже разного? Разные генотипы, да. Это представители женских цивилизаций. Это оседлые народы. Которые уже здесь были. Как до того, как спустились. Да, женское начало было здесь, на Земле. Угу. И они представляют до сих пор оседлую цивилизацию. Оседлые. Они пересекаются опять это с тем же самым еврейско-иудейско-библейским сюжетом о том, что и стали сыны Божьи сходить и брать себе в жены женщин? Ну, я же говорю о том, что то, что было написано клинописью, оно перешло в библиомы. То есть оттуда пришло, да, а потом оттуда... Да. А потом это узурпировалось, да, и изменилось, как бы, как было угодно. И сейчас один народ избранный претендует на все мудрости и знания. Говорит, по-другому никак, да? Вот примерно так выходит. Ну, если так упрощенно, грубо. Знаете, я вообще вот эту тему заговора я бы не хотел трогать, потому что, понимаете, у меня такая позиция. Да, была история. Имеем современную историю, да, современную бытность. Но мы таким образом должны сделать для того, чтобы и те, которые совершили грех, им тоже протянуть руки. Понимаете, для того, чтобы они дальше не были в противостоянии. И я как раз над этим работаю, для того, чтобы у нас не было избранных. Угу. Избранных народов, потому что в основе белой веры нет института жречества. Угу. Нет института монашества. В каждой семье есть его жрец. И в каждой семье есть его жрица. Выше его не может быть. Я вот своим всегда говорю, у меня кредо такое, я не выше своего отца не могу быть, и ниже своих детей не могу быть. Вот в этом поприще, да, я жрец. И над чужим родом я почему как раз институт жречества, там эту пирамиду не выстраиваю и не согласен с этим быть кого-то жрецом, приходить в чужую семью, научать их, да, там что-то, какие-то ритуалы, обряды делать. Я могу в чужую семью прийти по их просьбе помочь восстановить эти ритуалы. И потом уйти, чтобы жрец стал на свое место, жрица на свое место стала. Да? И вот как раз в правилах вот белой веры, чтобы каждый человек сам себя почувствовал, что он может это все делать. И он должен это все делать. Отсюда его авторитет, отсюда его знания, отсюда состоятельность его семьи, здоровье его семьи, здоровье будущего. Ну там... Вообще, конечно, можно говорить в следующих встречах, на чем нас поймали, да? Через что нами управляет, и каким образом выйти из этого, из этих мифологем, религиозных мифологем, да? И кто мы на самом деле, по сути? Статус. А статус очень четко говорится. У меня предки такие на камнях рунические письменности написали. Я небом рожденный, я небу подобный. Просто про себя. Mm-hmm. Мои предки Тулёси так и пишут. То есть они себя всегда чувствовали, ощущали не рабами Божьими, они всегда знали о том, что они сыны неба и дочери земли. И сообразно они жили. То есть это не было не эго в нашем понимании, да, а это уровень ответственности. То есть каждый человек был сыном неба, так как первопредок его был сыном неба, да, и отсюда мера ответственности была, и он никогда не молился. То есть молитва появляется потом. Молить может только раб. Когда низвели вот это потерянное колено, то есть история, это другая история, когда низвели для того, чтобы возвыситься над другими, им пришлось всех сделать рабами Божьими, да. И поэтому из этого состояния, рабского состояния, рабской психологии, чтобы выйти, нужны другие уровни ответственности. Потому что самый низкий уровень ответственности – это ответственность раба. Вот. И поэтому наша задача – обратно вернуться вот к этой более высокой уровню ответственности. Когда, вот когда шамана спрашивают, а вы можете вызвать дождь? Вы можете вызвать там засуху там, или что-то? Я говорю, я могу сделать это все. Почему? Почему другие не могут? Каждый человек это может. Если бы он знал о том, что его отец – небо, И от того, что ты делаешь, зависит состояние неба, твоего отца. Вот вы отец, да? Если себя ребенок ваш будет шкодить, вам будет хорошо, приятно? Неприятно, понимаете? Также неприятно вашему отцу. Он тебя не слышит, он будет на тебя ругаться, он на тебя будет гневаться. А если ты будешь сообразно сына неба жить, вести себя сообразно и нести вот эту высокую ответственность за небо и за землю, за матушку свою, за землю. То есть уровень ответственности надо менять. Все обыкновенные слова, скажем, да? Но они, если с точки зрения сына неба и дочери земли, вот этих девяти братьев, семерых сестер, развернуть уровень ответственности, то тогда вот эти все мифологемы, которые были построены, они разрушаются вмиг. И человеческая цивилизация пошла по пути именно рабской психологии и построила потребительскую цивилизацию, потому что рабская психология, психология женщины, она потребительская. То есть женщина, она ограниченная, у нее ответственность за свой дом, да, за ее... Это не говорю, понимаете, в ущерб, чтобы было не феминизму, да, то есть у нас феминистическая... эго женщина, она достаточно на сегодняшний день мощная, сильная. И вот с нами сидят женщины, и не хотел бы ни в коем мере оскорбить, мы должны природу понять вот этого явления, то, что с нами происходит. Поэтому женщина ответственна за... Она хозяйка дома, да? Хозяйка очага. И ее предали этому очагу во время свадебного ритуала. То есть она же приходит в рот мужчины, и она становится в этом ритуале хозяйкой этого очага. И она ответственна, и мужчина привносит. Мужская цивилизация, мужчина всегда привносит извне добычу, там, как бы заработанное привносит, а женщина обустраивает быт, детей обустраивает, теплоту этого дома. Да? И женская цивилизация, основа ее психологии – это потребительство, потреблять, понимаете, ее и должны привносить. И инструментарием как раз вот матушки земли. Помните, да, Моисею говорили, Моисей, когда на Синай уходил, говорил, не сотворите себе золотого тельца, да? Потому что символом земли, силы земли, единственным металлом, у которого нет духа, которым очень сложно управлять, невозможно управлять, это золото. И почему в древних захоронениях сопровождение мира мертвых всегда шло что? Золото, да? Скифское золото. Арийское золото. Нигде серебряных этих нет изделий. Из поколения в поколение передавали только серебро. Вот. И символом как раз вот этого, символом матушки земли, материального, да, то есть мужчиной дается дух, а материи дается женщиной. Символом было золото, и поэтому на основе этого женская цивилизация выстроила вот эту систему финансовую, базисом, которая является как раз вот этой нашей цивилизации, да, потребительской цивилизации. И вторая – это психология раба. Рабская психология. И вот на этих инструментариях на сегодняшний день миром правит. И да, наша задача – обратно вернуть вот эту ответственность к каждого, каждой цивилизации, каждого жреца и жрицы. Каждый начал понимать свою меру ответственности, за что отвечает, да. И тогда мир опять с головы на ноги станет. Ну вот ты произносишь определенные фразы, слова, и я замечаю то, что такие же примерно выражения, ну, несколько другими словами, присутствуют и в русском языке. Например, «Боги – суть отцы наши, мы их дети». Да. И то, что «никогда ничего не проси, у тебя все дано уже». Да. И поэтому то, что ты рассказываешь, это видно, что культуры-то единые были когда-то в древности, они не расходились. Это потом уже люди стали их растаскивать, как-то вот это произносить кого-то выше другого и так далее. Вот о чем мы с тобой на кухне сидели, разговаривали. Да, ну, Алексей, я же не учу. Моя задача, я по образованию учитель, а самая основа вообще профессии учителя – в чем заключается? Не учить же, а мотивировать на знания и пробуждать. То есть каждый человек, о чем мы говорим, каждый человек знает. И через мотивацию человек должен сам достичь вот этих, постичь этих знаний, и чтобы эти знания были его. Когда они даны кем-то, они не ценятся. Когда человек познает через собственный опыт, через собственное знание, тем более в культуре вот этих всех народов, эти все пословицах, поговорках, там, скажем, да, в традициях, это все написано. И наша задача не научить, то есть не прийти мессией, да, то есть, ну, обычно там приходит там патриарх какой-то, да, и начинает учить, вот так, так, так, вот эти заповеди выучи наизусть, да, вот эти молитвы научись, да. А наше дело раскрыть обратно человека. То есть из этих людей, рабов, чтобы они стали обратно, вспомнили свой статус и стали человеками всего лишь. Угу. Вот про древний эпос ты сказал, про девять братьев. Мы на Алтае слышали еще тоже народное такое предание, что был отец и было два брата. И когда-то они разошлись. Один возгордился и попал вот в царство подземное. Ну, чем-то это пересекается уже с какими-то там мыслями. И когда Бог сотворял из глины человека, вот тот, который снизу, он в душу у него вдул. Еще там была собака, которая охраняла, и он там ей дал шерсть, одел ее, и собака стала служить человеку. Вот это эпос древний или это что-то, на твой взгляд, более такое новое? Ну, дело в том, что, видите, народы всегда жили тем, что они обменивались знаниями. Тем более кочевая цивилизация, мужская цивилизация, она всегда перемещалась. Она была мостом между женскими цивилизациями, потому что земледельские цивилизации, ну, вот китаец, да, у него мера ответственности вот за акр своей земли. Там или там где-то Месопотамия сидит, у него тоже вот маленький надел, а между ними всегда работали вот эти все шелковые пути. А шелковыми путями кто управлял? Кочевники, понимаете? Поэтому это были как бы некие мосты информационные. И поэтому, с одной стороны, как бы мы говорим о том, что эти все знания, они едины были, вышли из одного, да, как бы места, да. А с другой стороны, культурный обмен всегда был. И я очень много вижу там в наших традициях как раз там, скажем, влияние зороастризма, скажем, да, влияние там раннего буддизма, скажем, да, там, или неосторианство в 9 веке сюда, если пришло на Алтай, да, то есть вот эти библейские мотивы, которые некогда ушли отсюда, там, в через Шумер, виде, да? Да, в одном в виде, да, виде. Оно в культурированной форме обратно пришли, или там через рунические надписи, там, они куда-то в Скандинавию уходили, то есть это символы, знаки, говорят, где-то там в Англии, да, то есть те же курганы, смотрим, они одного типа, понимаете, что на Алтае, что там в Англии. Кельты, да, пришедшие. То есть в переводе на с алтайского языка кельты – это пришедшие. То есть похоронный обряд. От кельты, да? Да. От Эда я. Да, да, да. Понятно. Вот ты когда сказал, что не рассматриваешь теорию заговора, я на самом деле теорию заговора не рассматриваю. Ведь когда идет война, неважно, тихая она или громкая, да, холодная или горячая, то историю переписывает тот, кто побеждает. Вот в данном случае мы видим, что потребительская вот эта вот сущность человека, она была поставлена выше других. И победу одержали те, которые сумели подмазать, подсластить. И это заговор не может являться. Они просто победили в этой войне. Ну, какой заговор? Заговор – это когда ты хозяин, а кто-то там за спиной там договаривается с другим, чтобы тебе нож всадить, там, дали дом твой спалить. А здесь все в открытую сделалось так вот. Золотишко кому-то, кому-то там что-то нашептали в ушки и так далее. Поэтому теория заговора, на мой взгляд, не подходит. Они просто победили. Вот теперь надо, на мой взгляд, найти тот вариант выхода из ситуации, чтобы уйти от этого потребительства, вернуть к исконному наше состоянию. А это можно сделать только так, когда мы поймем, что очень много у нас единого, если можно сказать, не одно единое. Вот давай, может, мы рассмотрим такую тему, что объединяет народы, которые на территории, ну, вот Руси, всей России присутствуют, что у нас единое целое. Потому что когда мы понимаем, что у нас единое целое, мы тогда перестаем воевать. А когда мы ищем какую-то свою уникальность и ее раздуваем до размера слона, то это вызывает протесты у кого-то другого. И через это вот могут как раз происходить эти вот стычки неприятные. Да. Интересная вот смотрите, тема, да? Ну, дело в том, что мы ограничиваемся, опять же, нашей, только территорией нашей страны, но я хочу все-таки шире взять, да, для того, чтобы вообще противостояние вот, как бы идеи, как же слово, вот алчность, слово корысть, да? Угу. То есть корысть, чтобы использовать в обратную сторону созидание, да, мы четко должны понять. Вот мы начинали говорить о статусе человека, да, статус поменялся, да, и нам же были как бы даны мессиями, которые приходили. Ну, посланниками. Да, посланниками, именно тем народам, которые сотворяли эти грехи для того, чтобы они не творили эти грехи. В общем, кому нуждались, кто нуждался. Да, кто нуждался, они же не приходили там на территорию Евразии. Они приходили там где-то в Аравийский полуостров, да, где нарушали вековечные законы неба и земли. И поэтому мы должны говорить о вековечных законах неба и земли. Угу. Правилах, даже не закон. Это слово, опять же, терминологии не подходит. Принцип тоже не подходит. Именно правила неба. От слова правь, да? Правь. Да. Правило первое – это правило равное среди равных. Угу. Ты равен небу, ты равен земле, ты сын неба. Ты равен маленькой букашке, маленькому океану, маленькой речушке и роднику. И прежде чем испить, ты не молишь, ты благословляешь. Ты здороваешься и благословляешь. Второе правило. То есть вот этот статус сына неба, он по-другому уже... Обыкновенные слова будем сейчас рассматривать, да? Равный среди равного, да? Угу. Второе правило – правило открытости. То есть ты, так как ты сын неба, у тебя... как бы способности такие, что в основе не лежит страх, угу. на котором как раз эти все библиомы построены. Понимаете, индуистские, буддийские, эти все мифологии, мы на основе страха перед смертью построены. Ты... Кто-то тебе докажет, обязательно, да, куда да? ты пойдешь, там, и там тебя будут приставать да, по полной да, программе. Или в ад, или там свиньей да. станешь, или там будешь вековечно елки там, туалетом мыть, да, то есть угу. Варновая система. То здесь, понимаете, очень четко распределяется понятие, что ты, у тебя страха нет, и поэтому ты открываешься миру. И мир тебе открывается. Третье правило – это правило уважения. То есть ты всегда, если ты открыт, ты сын неба, ты уважаешь все живое и все неживое вокруг стоящее. Да? Третье правило – правило благодарения. То есть обязательно ты с благодарностью должен относиться ко всему этому миру. И правило ответственности. Если ты сын неба, за тебя, и за тебя ты отвечаешь за состояние неба. Небо за тебя отвечает. Не у неба просишь, а ты отвечаешь за состояние неба, за состояние земли, матушки. Да? То есть уровень ответственности. Следующее правило – это правило свободы воли. То есть именно в этом контексте – свобода воли. То есть у каждого человека должна быть воля, и эта воля должна быть сообразно свободной, сообразно ответственности сына неба и дочери земли. То есть она не абсолютная, она не анархическая свобода, скажем, да, а воля сообразна его статуса. Ну и там все остальные там хорошие слова можно в этом контексте рассматривать, да, ответственности, правда – должна быть, да, в основе. Вот. И я ставлю одним из последних правил, это правило любви. То есть в западной вот этих мифологемах по главе угла стоит все в любви. Понимаете, все пряжется от любви. Все, любовь, она всеобъемлющая. Да, я согласен с этим, что любовь всеобъемлющая, но на этом как раз и корень вот этого всего. Нас повернули вот то, что находиться должно. Вот. Потому что любовь же, она разная бывает. Любовь к прекрасному, любовь к небу, к земле, любовь к корысти, любовь к алчности, любовь к деньгам, любовь там, к тому другому, третьему, понимаете, разным ипостасям, именно, которые человеческая как бы сущность и как бы проявляет, да, поэтому она достаточно широкая, и поэтому базовой основой всего любовь не может являться, она является одной из правил любви. И любовь, опять же, с точки зрения сына неба и дочери земли надо рассматривать. Вот именно это, в этом контексте, если будем рассматривать, да, это одно из достойнейших правил, но не базовая основа. Вот, и вот здесь как раз мы приходим к тому, что вот эти все правила, они же вековечные. Они правила для всего человечества. Но всего лишь здесь поменять нужно вот этот статус. И вот с этого статуса смотреть вот на эти поведенческие наши правила. И все очень просто меняется. Угу. Ну вот как про любовь говорил, здесь все-таки, мне кажется, есть какое-то современное понятие любви. А вот слово «привязанность», наверное, подходит к тем к корысти, к алчности и прочего. Вот привязанность я хочу, я привязан к этому. И этого хочу, да, без таких хочушки. Все-таки любовь, на мой взгляд, это более высшее, нежели чем какие-то вот низменные такие ощущения, набить свой живот или получить себе деньги или что-то еще за счет кого-то. Потому что когда корысть, это получается использование кого-то. Смотрите, я же сказал, любовь с точки зрения сына неба. Понимаете? То есть... И когда во главе угла любовь ставится, а правило равных среди равных становится там последним, да, там переворачивается, то тогда все меняется. Поэтому любовь, ну, к детям своим, да, то есть кажется, любовь к своим детям, но она может быть ущербной, понимаете? Вот человек искренне любит своих детей, но ради этой любви он может сотворить такое, что убить все человечество. Мне кажется, уже не любовь тогда. Да, поэтому со статуса сына неба любовь должна рассматриваться. То есть, ну, его во главе угла не ставить. Я же говорю, одно из правил. Но она не главное правило. Ну, хорошо. А в западной цивилизации она является главным, понимаете? Все из любви исходит, понимаете? Ну, сейчас за время западной цивилизации, мне кажется, любовью больше прикрывается. Ну, вот как нежели чем. Я поэтому говорю, это некое прикрытие. Угу. Потому что если ты против любви, значит, ты против всего человеческого. А любовь и к голубым, и проституткам, это все любовь и там прочее. Понятно. Итак, все же, что нас всех объединяет? Да, вот вышли за пределы России, весь мир. Что нас, какие у всех народов базы, вот то, что ты назвал, как это все проявлено в этих народах? Ведь есть такое понятие, как совесть, например. А кто-то говорит, что есть народы, у которых совести вообще нет. Есть ли такие народы, у которых совести нет? Ну, мы же говорили, на то и делим, на женскую и мужскую цивилизацию людей. У каждого есть свои предначертания, поэтому как бы базовой основой как раз вот этих цивилизаций являются некие правила, которые обособляют их. Но эти правила тоже необходимы человечеству, как урок, может быть. А как, может быть, как раз для той территории это как бы базовой основой она необходима, потому что у каждого народа же есть собственная территория, где существует собственный язык, собственная культура, собственные традиции. И, скажем, да, ну вот, скажем, вегетарианство, оно возможно там в Индии, да? Но вегетарианство ни в коей мере невозможно в Чукчи. Понимаете? То есть, ну, сыроедение невозможно, это остроганина. Да, остроганина можно. Поэтому даже как бы в некоторых культурах для того, чтобы вот фашизм же был, ну вот мы говорили о фашизме, да, для того, чтобы это не случилось, примером была как раз вот Германия. Ну там все-таки был не фашизм, а нацизм. Ну, нацизм. Фашизм, да. Это Италия все-таки, Италия, другие, да, страны. Там нацизм. Превосходство одной нации. И для того, чтобы вот как раз совести, да, совесть, чтобы понять ценность совести, да, некоторые народы проходят через это для того, чтобы для других было уроком, что совесть необходима. Угу. Но опять же, совесть – это врожденное качество, генетическое, либо это приобретенное как эволюционное по Дарвину, на твой взгляд. Ну, это Дарвин, так в кавычках берется. Да. Но дело в том, что мы же не подразделяем на эволюционное или на божественное развитие, потому что у нас изначально уже разговор о божественном возникновении человечества. Ну, а мы эволюцию, вообще, да? Эволюцию допускаем в дальнейшем, что конечно. Могли соединяться, продвигаться? Конечно. Я уже дальше Закон экзогамии, он как раз и говорит о том, что вот у нас на Алтае принято. Вот я рода Тюлес, да? Если я понравится, полюблю сильно девушку из этого же рода, из этой же кости, да? Я не имею права на ней жениться. Хоть миллион поколений прошло между нами. Потому что у нас изначально... Уже отец, первый отец наш. Это будет как кровосмешение, что ли? Да, инцест. Очень просто. А сколько вообще всего родов существует? Костей сколько? Ну, у нас у маленького народа более 100. 74 тысячи нас. Но они же не только касаются нас. Эти же рода там у казахов, кыргызов, татар, башкир. У многих народов, которые, скажем, те же корейцы, они по родам фамилии, кимы, чены, чины, как они, ну, вот это же не фамилия, это рода. Многие народы вот как раз эту родословную сохранили, потому что их как раз не унифицировали. Вот эти мифологемы, эти религиозные догматы многих не сумели унифицировать. Они сумели спастись от этой унификации. А русских сумели, потому что все стали Ивановыми, Петровыми. Тем более там символом русских стало имя Иван. Ну, оно же никакого отношения не имеет. Но изначально, да. Но это то же самое, как в 42-м или 41-м году было придумано фрицами, стали называть. Да. Причем фрицами неважно, ты откуда был, главное, фриц. Да. На стороне немцев, значит, фриц, все, неважно. Ну, очень важно. У меня, например, было русское имя, но так как я занимаюсь традициями, и мне небо сказало мне мое имя, я поменял имя и его культурировал. Паспорт поменял, все остальное, у детей поменял, все общество. А я многих родноверов вижу, которые именно лечение получают, а потом ходят такими же, как бы, Иванами, там, Петрами, да. Да. Ну, а какой смысл тогда заниматься, если, понимаете, символы правят миром, а имя – это твой символ. Обязательно очень важно для того, чтобы ты, если блюдешь что-то, да, эти символы начал использовать в своей жизни. Я даже больше сказал, имя твой знак. Да. Это знак. Символ все-таки иностранное слово. Ну да. А вот знак, это значимость твоя в этом мире. Это твое значение. Это как тебя определяют. Поэтому имя это много. Потом. А у нас, да, так получается. По паспорту я один, да. А так мне называйте по-другому. Конечно. Хотя я знаю людей, которые уже и паспорта тоже меняют. Вот. Такая вот тенденция пошла. Хорошо. Хорошо. Хорошо. Но так все-таки, что же нас всех объединяет? Мы уже сказали об этом. Нет, вот прямо вот буквально вот. Вот если сложить буквально так, сухой остаток. Сухой остаток, единство наших корней, она говорится о том, что на сегодня, в современном мире нас объединяет русский язык, русская культура, русская цивилизация, но не русский мир. Угу. В том значении, которое сейчас развивает его, который уничтожает эту русскую нашу единую цивилизацию, через Крым, через Донбасс, через другие разделения эти маленькие. Да, и когда два родных брата украинцы, русские, становятся кровниками, это категорически в форме я не приемлю. И это один из этих. До этого, то есть единая столица, единая страна, скажем, да. И просто и очень четко надо понимать о том, что нас объединяет и единая история, и единые корни. Вот. И очень четко нам нужно понимать, какими были эти единые корни, какова у нас была история, кем мы были раньше, кем мы назывались, какие какими цивилизациями мы назывались, какими маркерами культурными мы объединялись, и на сегодняшний день какими культурными марками мы объединяемся. И надо не исключать о том, что будут создаваться новые суперэтносы на этой территории, но территория всегда будет единой. В цивилизационном плане эта территория всегда была единой, и она будет единой оставаться. Невзирая на границы, да? Да, невзирая на границы. Просто уделы будут меняться, верховенствующие, которые будут... Ну, вот просто я всегда, в пример, даю четырех велосипедистов. По велотреку идут, первый устал, он уходит назад. За меня, да. Так, чтобы скорость не потерять. И поэтому, да, суперэтнос создается. Вот последние 300 лет назад создан был суперэтнос русский. Он сейчас устает, видим, да? Вместо него будет создаваться еще один суперэтнос. Какой? Это пока уже история показывает. Я знаю, но недавно даже мне такие явные русские шовинисты сказали, да, ты прав. Шовинисты прям? Да, ну такой, знаете, я его даже фашистом обозвал. Ух ты. Он на меня это самое сильно обиделся, но он начал мне объяснять законы синархии, которые я четко знаю, и для чего этот закон синархии дальше используется, как инструментарий, да? Вот. И я не приемлю эти законы синархии, и тем более в моем народе вот закон экзогамии всегда работает. То есть всегда в женской линии, мужская линия, она не должна переплетаться, и вот эти 9 братьев, 7 сестер, они всегда в круге родственники. Но никогда инцеста не происходит, потому что, ну, тоже за технию, если смотреть, любой сельчанин знает, быка надо менять там через 2-3 года. Если его не поменяешь, то тогда деградировать начнет твое стадо. И поэтому, чтобы этнос не деградировал. Чисто русских нет, чисто алтайцев нет, чисто там казахов нет. Ну, у меня прабабушка русская. У меня у детей там бабушка русская. Ну, это же не говорит о том, что мы перестали быть алтайцами. Угу. Хорошо. Вот на Алтае я наблюдаю, езжу. Ну, и не только я, а вообще езжу с друзьями. И обмениваюсь мыслями. Вот никакого такого шовинизма, национализма не присутствует. Вот не вижу я его. Да. Все живут ровненько, мирненько. И, в общем-то, все хорошо. Почему на Алтае это происходит, а где-нибудь в других странах, в других регионах вот где-то что-то выпирает, вылезает? Ярко выраженного национализма нет, но он в проявленной форме есть. Ну, человеческая сущность такова. Каждый за свое будет держаться. Но мы же говорили о некой подушке, да, вот, которая вот именно из этого мировоззрения как бы создается, и она является неким буфером, но и в то же время объединяющим, да, вот для этих, ну, представьте, там, мусульманство и христианство, они на сегодняшний день достаточно серьезные противники на уровне Европы, да, то есть мы наблюдаем, там, или Китай, там, скажем, с другим миром тоже достаточно агрессивно ведет. Это не происходит, потому что у людей вот эта генная память здесь, она есть, она где-то там в толще такой памяти, исторической памяти где-то хранится, и он всплывает, он регулирует взаимоотношения людей. И поэтому Алтай должен стать в будущем как раз вот местом, где мы могли бы сформулировать это единое наше будущее. Из единого нашего прошлого сформулировать единое наше будущее. У народов очень много было попыток, ну, ООН создавался, знаете, по инициативе Рериха. Так. А инициатива почему произошла? Сами знаете, нет? Потому что Новониколаевск, Новосибирский, он должен был проехать туда, на Читу, с Читы туда, на Тибет должен был уйти. Но незапланированным образом он поворачивает сюда, на Алтай, в поисках якобы Шамбала. На самом деле он услышал про эту реформу шаманизма, про белую веру, про долину Терен. И вот очень много мотивов у него, картин пишется о мировоззрении алтайцев. Вот как раз ожидание белого бурхана у него картина, там культ огня, там, помните, Микитишна, да, она в каком образе выходит, вот этой богатырши алтайки, да, вот в таком образе выходит. И он же говорил о том, о сосредоточении трех миров. То есть он здесь почувствовал, что время приходит, объединение. То есть 100 лет назад он начал об этом говорить, и наша задача дальше, то есть он чуть уже видел это все, да. Мы говорим уже о сосредоточении четырех миров, да, о пупоине, о миру. То есть он на своем уровне это увидел. И наша задача, то, что человек увидел, и предначертание Алтая выполнять. И для этого не зря же вот здесь вдруг начал туризм развиваться. Я в свое время написал даже концепцию «Алтай сакральный» называется, именно как концепция развития Республики Алтай, как духовного центра. Но правительство наше отвергло, они начали строить там ямы какие-то, там прочие все, озера. И до сих пор как раз вот эта концепция у них возобладала. Но я вижу в будущем все-таки Алтай, как и вот Рерих говорил, да, там город будущего должен строиться, да, Алтай должен стать местом вот как раз такой центром покоя, да, центром духовного развития, центром, где вот мы с другом, с Крепычем даже здесь инициировали конференцию в 2014 году со развитие человека, общества, природы. То есть это место должно быть, где будет формироваться будущая основа цивилизации. Цивилизация не потребительская, вместо потребительской цивилизации должна прийти цивилизация сердца. Поэтому Евразию не зря называют Хартлендом. Да? То есть цивилизация потребительская, она работает животом и разумом. Да? Тюрков не зря назвали в свое время Ататюрк, назвал тюрками, потому что эпоха тюрков приходит. Тюрки – это в переводе сердце. То есть цивилизация сердца, почему вот как раз в Турцию, когда приезжаете, в каждый магазин заходите, вам предложат что? В Европе этого не предложат, в Америке не предложат. Ну, я в Турции не был, поэтому не знаю, что там. Чай? Чай предложат обязательно. Ну, так, то есть гадок. Открытые, да, то есть казахи, кыргызы, да, там. То есть в тюркской цивилизации одно из таких фундаментальных, ну, основополагающих культурных основ этой территории Хартленда, тюрки их и назвали славящий мир славяне, те, которые дадут базовые основы территорию цивилизации, базовые основы цивилизации сердца, именно сердце благодарения, да, то есть не потребление, цивилизации благодарения, мы сейчас формируем его сообща. Угу. Но все-таки славяне, как ты рассматриваешь, более узко, славящие мир, славящие предков, это на Алтае присутствует, славящие богов, славящие природу. Я же не ограничиваю. Вот смотрите, вот тюрки, когда спросили о том, что сказали, что вот мы тюрки, я говорю, те, которые будут жить сердцем, это и есть тюрки. Угу. Те, которые будут славить предков, мир, небо и землю, и славяне. То есть мы же говорим о предначертании, понимаете, символы даны для того, чтобы обозначить кого-то, да, поставить в пример, и для того, чтобы остальные захотели им быть. Завтра ты захочешь быть тюрком, да, жить сердцем, да, ты будешь тюрком. Угу. Я славящий мир, я славянин также. Знаете, mm-hmm. То есть вы рассуждаете в рамках вот этих символов. Не рассуждаю, просто да. Немножко наоборот расширяю. Да, да. Если человек захочет и тем другим быть, он может называть да. себя и так, и так. Хорошо. Но тогда заключение нужно подвести. То есть поэтому девять братьев – это не генотипы даже, понимаете? Это те, которые будут способны производить одно и другое, третье, четвертое, пятое. То есть научиться вот. Белое сознание, она позволяет человеку обладать вот этим всем инструментарием одновременно. Вот как раз это человек белого сознания. А если только ты славящий мир, а это только живущий сердцем, а другой только потребляющий, тогда это уже не человек белого сознания. Вряд ли можно без сердца славить мир, чтобы вот не чувствовать природу, жить по своей сладу с природой или кому-то славить. Об этом и говори. Поэтому здесь да. более широко надо смотреть. Конечно. Вот эти вот разделения, они, мне кажется, уже устарели. Нет, вот в том-то и дело, что мы же говорим о том, что эти разделения есть, и это де-факто работает, и многие считают одни одними, другие другими себя, да, и как раз отсюда и пляшут, да. Но мы-то говорим о том, что все должны как раз и теми, и другими быть одновременно. Угу. Ну, тогда заключение надо нам подвести так жирную черту нашего разговора и сказать, почему же все-таки вот Алтай на данном моменте является центром духовной, может быть, даже где-то и культурной, культурного, как мы сказали, что-то более так узко, ну, духовного такого вот миропонимания, миропредставления, мировоззрения. Ну, не за то, что здесь живут алтайцы, да? Не за то, что там мы здесь находимся, да? Ну, так обустроено... Земля, Вселенная. Помните, даже пуповину Земли пытались там в Израиле поставить, да, то есть есть там где-то в Греции есть, потому что вот этот дух пуповины, они понимали, что это начало жизни, эта мифология, она существовала, ее там сотворяли, пытались там тоже поставить, чтобы она центром была, скажем, некий. Но пуповина одна же не живет, она без сердца не может, без рук, без глаз жить, да, то есть Земля, как живой организм, он существует и развивается вот, как бы, как единый организм. Есть разные органы. Но так уж получилось, что гора Меру, она находится здесь. Мы ее считаем пупойной земли, алтайцы. То есть мы сохранили вот это понятие, и мы ответственны вот за маленький клочок вот этой земли. И это не избранность, это наша данность. Да? Данность, да. Предначертание мы должны... С одной стороны, мы выполняем функцию, что она должна быть здоровой. Понимаете, если пуповина сошла с места, тогда весь организм начинает заболевать. Да? Угу. С другой стороны, другим остальным людям помочь вспомнить. То есть хранители. Да, мы хранители для того, чтобы показать. Ребята, вот эта пуповина земли, на нее, пожалуйста, не лазьте. Не искореняйте, там церкви свои не стройте, там на ней. Оставьте, какая она есть, да, да? Не ссыте на нее, там, не говните, ну, забирается на нее, понимаете? Ну, да. То есть там альпинисты там, свои тела там не оставляйте, не оскверняйте ее. Понимаете, вот мы об этом говорим. Потому что там белая река начало, да, там женское начало, женского, как раз от этой Пупаны женское начало идет, Катунь. Катунь – это княжна, да, то есть там вот река Би, она с другого начала. Это как бы мужское начало, да, вот этой сокровенной глубинного Алтая. Есть у, говорим о целом Евразии, говорим, вот Енисай, материнская сторона Евразии, вот это мужская Иртыш, мужская половина этой Евразии, то есть кочевники, вот эта мужская цивилизация на весь, на всю Евразию смотрели как на свой дом. Если земледельческая цивилизация смотрит на маленький акр своей земли, что это его дом, да, ограниченный, то есть на свой внутренний дом, да, то тогда здесь как бы ответственность была за всю матушку землю. Поэтому очень четко разделили от Пажова Баукуль, поэтому Опи, да, река. То есть оно все в топоне, в гидронимах, оно все есть, заложено. Просто про это надо знать, и каждый человек должен стать, вот, понимаете, вот это мифологичное сознание и эпическое видение, оно гораздо выше возвышает тебя. У тебя появляются крылья, и ты возвышаешься над этим материком, над этой матушкой землей, и видишь, вот она, материнская. То есть, ну, когда в юрту любую там тюрков заходишь, правая половина – это женская половина, левая – это мужская. Посередине – это твои предки. По мужской линии здесь, по женской линии. Поэтому вот эти названия рихта, они об этом и говорят, что мы были ответственны за это, как минимум за этот Хартланд, если мы его обозначали таким образом. Угу. Поэтому эпоха пришла, обратно из старых знаний мы должны сформулировать сознание белого, сознание будущего нашего. Не апокалипсичного сознания, а именно сознание дарующего. И поэтому Алтай, алтарь, Алтай переводится «беря всегда даруй». Ал – бери, тай – это жертва. Жертвование тай. Поэтому вот на Алтае находимся. Место, где, когда тебе дается, ты тогда обязательно должен даровать его. Угу. Не в себе спрятать только, да, только тут, миллиардами себе только нахапать. Да, ты должен то, что тебе дается, небом, землей, людьми, да, ты должен даровать. В том числе и знания. То есть ты должен делиться этими знаниями. Угу. А то я могу сказать, ребята, вот только вот я напишу книгу, и вот эти знания только мои, да? Я же не говорю о том, что это только мои знания. Да, надо апеллировать как бы на меня, но в то же время это же знания всех нас. То, что мы говорим, это, ну, все понятные вещи, только в каком контексте на эти слова смотришь. Мы сегодня посмотрели с контекста «Сына неба, дочери земли», да? И у нас эти слова обрели другое значение. Хорошо. Ну что ж, друзья, наша программа заканчивается. Хочу к вам обратиться. Если вы не будете познавать свои корни, свою культуру, вы не познаете, кто вы. Поэтому изучайте обязательно свои корни, свою культуру. Но если вы хотите дружить с другими народами, так или иначе нужно познать, чем живут другие народы, какая у них культура, какое у них наследие. И самое главное, когда вы общаетесь с другим человеком, необходимо не искать различия, а искать то, что нас сближает, то, что у нас общее. Только так с друзьями можно взаимодействовать. А мы на этой земле, как на большом космическом корабле, нельзя с него просто так сойти. Мы, кто-то считает, кто там говорит, что мы фатально, да, вот мы обречены здесь вместе жить, а кто считает нас как по-другому, мы живем здесь, и мы друг друга должны понимать. Вот понимать мы можем, когда мы понимаем, что нас сближает. Поэтому каждому из нас я советую знать и свои корни, знать свое наследие, свои предания, но в то же время понимать, что вокруг нас есть очень добрые, хорошие люди, и надо понимать, как они живут. Только так мы вместе придем к тому, о чем сегодня говорили в нашей передаче. С вами был Народное славянское радио. Желаю всем добра. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добром.